Родители у Лукиткана со всей семьей уходили за Становой. От стариков они слышали, что за хребтом есть река Эникан. Эникан — мать, так называлась у ивенков тогда Зея. Богатая рыбой и зверем. Нужно было перевалить через большие горы. Но как найти перевал? Все проходы завалены россыпями, сдавлены скалами и крепко заплетены стланником. Шли наугад, питались травой, корнями. И тогда наступило самое страшное. Отец заболел и остался на реке Мулам, где пал последний олень. Семья ушла, не дождавшись развязки. Старику дали небольшой кусок самула, половину сыромятной узды от павшего оленя, да на 3 дня дров для костра. Самул — сухая кровь. С отцом была старая собака. Что стало с ними, никто не узнал. На второй день на поляне, где оставили больного отца, уже не дымился костер. Не догнала семью и собака. А Улукиткан с матерью и сестрой после долгих поисков все же нашли перевал. Тогда только я и переходил Становой. Это было шибко давно, — продолжал рассказывать Улукиткан, напрягая свою память. Когда мы вышли на хребет, Сахатый терял жир. Сахатый теряет жир во второй половине сентября. Там мы нашли много мангисун. Хорошо кушали. Только это и помню. А где лежал перевал, совсем забыл. Мангисун — лук. Не думал остаться живым. Смерть так держала меня. И он, растопырив руки, словно коршун крылья, впился костлявыми пальцами в свои сухие бока. Так крепко! Она хотела меня окончать, а я не хотел. Ходил дальше. Спустились мы к Эникану, увидели след кабарги, сделали там балаган и начали опять жить. Старик заметно уставал, голос его все чаще обрывался, и тогда он погружался в глубокое раздумье. Но, передохнув, он вел свой рассказ дальше. Горе, перенесенное эвенкийской семьей через Становой, еще долго продолжало жить рядом с нею. Не было оленей, одежды, припасов, даже куска ремня, из которого можно было бы сделать тетиву для лука-самострела. Это была трудная борьба за жизнь, за кусок мяса и шкуру. В лесу появились кабарожьи ловушки, плашки и пасти на зайцев. Пасть — ловушка из бревен. В реке семья добывала рыбу. Но Улукиткан был еще слишком молод, чтобы противостоять нужде. Он не выдержал и ушел с семьей в батраки к кулаку Сафронову. А стадо оленей Сафронова занимало тогда все верховье Маи с ее притоками Чайдах, Кукур и Куньманье. «Однажды на Большом Чайдахе, — продолжал старик после очередной паузы, — я нашел след. Долго смотрел и думал, это какой люди тут ходи. Раньше такой след не видел. Мать сказала, тут Лючи был. Его носит такой большой алочи, тяжелый, как зимняя котомка. Алочи — легкая летняя обувь из лосины. Через день Лючи пришел в наш чум с проводником. — Ты что так смотришь на меня? — спросил он. — Моя раньше Лючи не видел. — Понравился? — Нет, — говорю. — Твое лицо совсем другое, узкое. Все равно, что у лисы. Нос острый. Однако шибко мерзнет зимой. А глаза круглые, как у филина. Ты, должно, плохо днем видишь. Твоя люди некрасивый. Лючи смеялся. Он хороший был человек. Его палатка долго стояла рядом с нашим чумом. Я водил его к зеленой скале за Чайдах. Там он смотрел всякий разный камень, Потом сказал, что там Колчедан. Алючи говорил мне, что далеко внизу, Зея, есть большое стойбище. Там люди золото копают. Шибко звал меня туда. Да как ходить без своих оленей? Бедняку и хорошая тропа хуже болота. 3 года пасли мы оленей. Стадо разрослось, работы было много, но умерла мать. Тогда говорили, что пропадает только тело, а душа кочует в другой мир и там ждет, когда тело не станет. Она вернется на землю и вселится в Бальдымакту. Бальдымакта новорожденный. В те времена покойника клали в долбленое корыто и поднимали высоко на дерево. Люди не должны были оставаться жить в таких местах. Нельзя беспокоить покойника. Мы с сестрой собрали оленей и ушли с ними к хозяину Сафронову. Я больше работать не могу. Нас осталось 2. Стадо большое, силы не хватает. Давай расчет, — сказал я. Какой тебе расчет? Будем стадо считать, потом посмотрим, кто кому должен. Считали. Он говорит, тебе за работу надо отдать 30 оленей, верно? Верно. Ты потерял моих 50. Верни 20 или отработай. Как так? Стадо наполовину больше стало? Почему обманываешь? Мы, — сказал Сафронов, — не договаривались платить в счет молодой олень. Долго спорили. Напрасно пальмой воду рубили. Пальма — длинный нож с метровой деревянной рукояткой, заменяющий топор. Волк от голоду воет, а кулак от жадности. Я говорил ему, — твой жирный брюхо много чужой олень лежит. Клади и мои. На 20 олень давал ему расписку и ушел. — Какую ж ты мог дать расписку, если был неграмотный? — перебил его Мищенко. — Эвенкийский расписка была другая, деревянная. Так делали ее. И, вынув нож, Улукиткан стал выстругивать 4-гранную палочку. Долговой документ, эвенкийская расписка, выстругивался из крепко прямослойного дерева квадратной формы, длиной примерно в 10-20 сантиметров, в зависимости от величины долга. На одной стороне палочки делалось столько зазубрин, сколько, скажем, оленей давалось в долг. На нижней стороне грани, под зубцами, вырезались с одного конца олень, с другого — клеймо должника, крестик, веточка, рог или след. Затем палочку раскалывали так, чтобы зубцы, клеймо и олень разделились примерно пополам. Одна половина оставалась у заимодавца, другая — у должника. Когда же происходили расчеты, половинки соединялись, и срезалось столько зазубрин, сколько возвращалось оленей или сколько оленей уплачивалось. Эта деревянная расписка кажется наивной, но она лишний раз подтверждает житейскую честность лесных кочевников. Улукиткан унес от Сафронова половинку расписки с 20 зубцами. Долго скитался он с сестрой по чужим незнакомым горам, ветер показывал путь, роса смывала их след. Лишь на реке Джигорма они встретили первую семью кочующих эвенков. Им отвели место в чуме, в общий котел положили на их долю мясо, дали шкуру, чтобы починить олочи. Кажется, о большем тогда и не мечтал эвенк. Сестра вышла замуж и осталась в этой семье. Улукиткан же решил вернуться за хребет к родным местам, на реку Альгама, где провел детство и где, казалось ему, природа щедрее, чем на Зее. «Да только и там не нашел тогда счастья», — заключил Улукиткан. В палатке стало тихо. В печке слегка потрескивали дрова, над лесом изредка ухал филин. В темном углу сидел старик, сгорбленный, совсем маленький, погруженный в свои думы. Видно, не забыть ему этого далекого прошлого, обид, унижений, неудач. «Однако довольно еще много ночей впереди», — сказал Улукиткан, поднося к губам кружку с холодным чаем. «Пожалуй, тревога наших проводников относительно наледей напрасна. Речной лед, по которому мы едем, слегка запорошен сухим снегом, нарты скользят легко, и лучшей дороги не придумаешь. Да и погода нам благоприятствует, тихая, солнечная. К концу третьего дня мы достигли устья Лучи, левобережного притока Купури. Дорогой, кроме береговых возвышенностей, мы ничего не видели и не имели представления о местности, которую пересекали. Продолжать путь вслепую не хотелось, поэтому вечером, как только все хлопоты по устройству лагеря были закончены, я поднялся на ближнюю сопку, чтобы осмотреться. До темноты оставалось часа полтора. На юг от меня, за реками Купури и Лучи, раскинулась гористая местность с широкими падями и пологими однообразными сопками, перемежающимися с низкими седловинами. Склоны покрыты редким лиственничным лесом, и только далеко, километров за 20 от нашего лагеря, на Аргинской водораздельной гриве, виден хвойный лес, вероятно, сосновый. Горизонт же на северо-западе заполнен высокими гольцами, прочесанными последними лучами заходящего солнца. То, видимо, Аканонский голец, им заканчивается один из мощных южных отрогов Станового хребта. Как хорошо здесь! Как далеко все видно и привольно дышится. Затухает бледная заря, одинокое облачко, словно волшебный корабль, медленно плывет по небу. Неохота уходить отсюда. И вдруг какой-то протяжный звук, напоминающий флейту, доносится из голубого лога. Я прислушиваюсь и неожиданно улавливаю такой же звук уже с противоположной стороны. Но это не запоздалое эхо и не крик филина, предупреждающий о наступлении ночи. В звуках что-то тоскливое, отягощенное безнадежностью. Так и не разгадав, что это, я вернулся в лагерь. Вечерами мы обычно собирались в нашей палатке и подолгу пили чай. Едва я разделся и присел, как послышалось повизгивание собак, привязанных к нартам. Коротко тявкнул Кучум. Проводники встревожились. «Кто-то чужой близко ходит», — сказал Улукиткан, поспешно натягивая на себя дошку. Мы вышли из палатки. С нагретых мест соскочили собаки. Они стояли во весь рост, всматриваясь в темноту и настороженно шевеля ушами. «Отвязать надо», — сказал я. Улукиткан схватил меня за руку. «Пускать нельзя, подожди. Надо узнать, кто ходит». Вдруг из темноты послышался отвратительный вой волка. Он разросся в целую гамму какого-то бессильного отчаяния и замер в морозной тишине высокой жалобной нотой. Эхо внизу повторило голодную песню. Не успело оно смолкнуть, как до слуха донесся шум. Он ураганом несся на нас из леса. Вот мелькнул один олень, второй. Мимо бежало обезумевшее от страха стадо. Василий Николаевич и Геннадий бросились на перерез, пытаясь задержать оленей. Следом за ними, спотыкаясь, бежал с поднятым кулаком Николай Федорович, а шум все удалялся и вскоре заглох далеко за лесом. — Эка беда! — говорит Улукиткан, неодобрительно покачивая головой. — Какой худой место остановились ночевать! И тут я вспомнил о странном звуке. Я, кажется, слышал на сопке, как выли волки. Я не догадался. Почему не сказал? Надо иметь привычку, что не понимаешь, спрашивай. Мы бы олень караулили, — упрекнул меня старик, всматриваясь в темноту. Я стал разжигать костер. Бойко и Кучум все еще тянули нас в ту сторону, откуда донесся вой. Они визжали и оглядывались на нас, как бы говоря: «Неужели вы не слышите, что там делается?» «Давай отпустим собак», — настаивал я. «Нельзя», — забеспокоился старик. «Они уйдут за стадом, а опуганные олени собаку от волка не отличают. Далеко убегут. Из-за макушек елей выглянула луна и тотчас заметно посветлела. Бойко и Кучум, видимо, доверились тишине, улеглись спать. Наши вернулись без оленей. — Что делать будем? — спросил я у Лукиткана. — Немножко спать, потом стадо догонять пойдем. Олень быстро и далеко уйдет, но след от него не отстанет. Пока ходили, в палатке потухла печь. Мищенко подбросил стружек сушняка, и огонь ожил. Мы долго не спали. У Лукиткана и Лиханов сильно встревожились. Шутка ли? Убежало все стадо? Удастся ли собрать его? И сколько оленей зарезали волки? А может быть, они еще продолжают преследовать стадо? Тогда не миновать большой беды. У-у-у, проклятый, шибко хитрый хищник! Они, однако, идут нашим следом. И старик долго рассказывал нам про жизнь волков, которые не раз приносили жителям тайги большие несчастья. Плохо волку зимой, нечем поживиться, а голод мучает. Жизнь серого бродяги с самого рождения безрадостна, словом, волчья жизнь. Волчица не балует детей лаской. Как только у щенков прорезаются глаза, она начинает приучать их к жестокой борьбе за существование. Горе волчонку, если он в драке завизжит от боли или проявит слабость. Мать безжалостна к нему. Она будто понимает, что только сильный и жестокий в своих стремлениях зверь способен выжить зимой в тайге. Может, потому волк с самого детства и бывает бешеным в злобе. Доброе же чувство никогда не проявляется у него даже к собратьям. Достаточно одному из них пораниться или заболеть, как его свои же прикончат и съедят. Ляжет на землю зима, заиграют метели, и с ними наступит голодная пора. Зимой волку невозможно питаться в одиночку. Не взять ему сахатого, да и зайца трудно загонять одному. Звери стаями рыщут по тайге, наводя страх на все живое. В волке постоянно борются жадность и осторожность. Посмотрите, как осторожно идут волки вдоль опушки лес. Стаю ведет матерый волчище против ветра. Так он дальше чует добычу или скорее разгадает опасность. Все идут строго одним следом, и трудно угадать, сколько же их прошло, 3 или 15. Так аккуратно каждый ступает вслед впереди идущего собрат. Поступь у всех бесшумная, глаза жадно шарят вокруг, задерживаясь на подозрительных предметах, а уши подаются вперед, выворачиваются, настороженно замирают, улавливая малейшие звуки. Останавливаясь, зверь пружинит ноги, готовые при малейшей опасности отбросить его в сторону или нести вдогонку за жертвой. Копытного зверя волки гоняют сообща, не торопясь. Пугнут и рысцой бегут следом. Снова пугнут. И так сутки, двое не дают жертве отдохнуть и покормиться. Чем сильнее животное поддается страху, тем быстрее изматывается и напрасно ищет спасение в бегстве. Я наблюдал случай, когда стая волков зарезала крупного сахатого быка. Это было в марте. В тайге лежал снег. 9 волков бежали большим полукругом, тесня сахатого к реке. Они хорошо знали, на гладком речном льду копытное животное не способно сопротивляться. Это понимал и сам лось, все время старавшийся прорваться к отрогам, но он уже отяжелел, сузились его прыжки, все чаще стал он задевать ногами за колодник. Колодник — обломки упавших деревьев. Препятствия, которые он час назад легко преодолевал одним прыжком, стали недоступными. Завилял след лося между валежником, признак полного упадка сил. Несколько волков уже прорвалось вперед, и лось внезапно оборвал свой бег, засадив глубоко в снегу все 4 ноги. Замкнутый, осторожный и трусливый, Волк в минуту решающей схватки дает полную волю своему бешенству и злобе, делается яростным и дерзким. У лося еще сохранился какой-то скрытый запас сил для сопротивления. Огромным прыжком он рванулся к отрогу, и в это мгновение повисла на его груди тяжелая туша волка, брызнула кровь. Удар передней ноги, и хищник полетел мертвым комом через колоду. Меж тем второй уже сидел на крестце, а третий впился клыками в брюхо. Сахатый упал, но мгновенно вскочил, стряхнул с себя одного волка, удар задней ногой, и второй волк упал в чащу с перебитым хребтом. Стая, предчувствуя близость развязки, свирепела. Сгустки крови на снегу еще больше ожесточили ее. Лесной великан окончательно выбился из сил, затуманились его глаза. Поблизости не было ни толстого дерева, ни вывернутого корня, чтобы прижать уязвимый зад, чаще всего подвергавшийся нападению. И лось, сам того не замечая, стал отступать к реке. Но как только его задние ноги коснулись скользкого льда, лось, словно ужаленный, бросился вперед на волков. Теперь уже всюду смерть. Завязалась последняя схватка. Взбитые ямы, сломанные деревья, разбросанная галька свидетельствовали о страшной борьбе, которую выдержал лось, прежде чем отступить на предательский лед. Волки могут длительное время следовать за кочующим стадом домашних оленей. Осторожность никогда не покидает их. В ожидании удобного момента для нападения они способны проявлять удивительное равнодушие к голоду. Задремлет пастух, не дождавшись рассвета, и волки близко подберутся к отдыхающим оленям. Взметнется стадо, да поздно. Падают олени, обливая снег кровью, и тогда нет предела жадности хищника. Иногда, убив несколько десятков животных, стая уходит, не тронув ни одного трупа, будто все это делалось ради какой-то скрытой мести человеку. Рано утром от палатки проводников в тайгу убежал лыжный след. Он отсек полукругом лог, где вечером паслись олени. Прихватил километра два реки Купури, ниже лагеря, и вернулся к палатке. Мы уже встали и были готовы идти на розыски. Проклятые волки! Два оленя кончал! — гневно сказал Улукиткан, сбрасывая лыжи и стирая варежкой с лица пот. — Они, однако, идут нашим следом давно. Надо хорошо пугать их, иначе не отстанут, еще зарежут олень. Старик торопил всех и сам спешил. Я с ним пошел к убитым оленям, а остальные отправились следом за убежавшим стадом. Мы пробирались к вершине лога. Олени лежали рядом, друг возле друга, недалеко от промоины. У рваных ран ноздреватой пеной застыла кровь. Оба трупа оказались нетронутыми волками. Видимо, что-то помешало их пиру. — А нельзя ли устроить ночную засаду? — спросил я. — Волки голодные, однако, далеко не ушли. Может, придут. — Надо караулить, — согласился старик. Только к вечеру собрали стадо, но и это было удачей. Пожалуй, ни одно животное так не боится волков, как олени. Страх делает их совершенно неспособными к сопротивлению, и они ищут спасения лишь в бегстве. В 15-градусный мороз трудно просидеть ночь на открытом воздухе, да еще без движения. Отправляясь в засаду, старик заботливо завернул ноги в теплую хайкту, надел меховые чулки и унты, а поверх натянул мягкие каборожье наколенники. Хайкта — волокна жимолости. О ногах позаботился, а грудь оставил открытой. Даже рубашку не вобрал в штаны. — Куда же ты идешь так? Замерзнешь? — запротестовал я. Улукиткан скинул на меня удивленные глаза. В мороз ноги надо хорошо кутать, а грудь сердце греет. Он перехватил живот вязками дошки, затолкал за пазуху варежки, спички, трубку, бересту, и мы покинули палатку. Промоина оказалась хорошим укрытием для засады. Наше присутствие скрадывали заиндевевшие кусты, нам же в просветы между ветками были хорошо видны трупы животных и вершина широкого лога. — Ты будешь дежурить с вечера или под утро? — спросил я старика, зная, что одному высидеть ночь тяжело. — Нет, моя плохо видит. Стрелять ночью не могу. — Зачем же шел? — Тебе скучно не будет. Улукиткан уселся на шкуру и подобрал под себя ноги и, воткнув нос в варежку, задремал. Я дежурил, прильнув к просвету. Время тянется медленно. Гаснет закат, уплывают в темень нерасчесанные вершины лиственниц и мутные валы далеких гор. В ушах звон от морозной тишины. Мысли рвутся, расплываются, а волки не идут. Да и придут ли? Хочется размять уставшие ноги, а нельзя. Зверь далеко учует шорох. Ху-ху-ху! Упал сверху звук. Я вздрогнул. Над логом пролетела сова, лениво разгребая крыльями воздух. Следом прошумел ветерок. Пробудившийся старик, откинув голову, долго смотрит на звездное небо. Затем он бесшумно снимает рукавицы, прижимает к губам большие пальцы. И вдруг тишину прорезал протяжный вой. Его печально повторила тайга, и где-то далеко, в ущелье, словно негодуя, пробормотали скалы. Улукиткан повторил волчью песню и настороженно прислушался к наступившей тишине. Я был поражен, с каким искусством он копировал вой голодного волка. Прошло минуты три томительного ожидания. И вот издалека случайный ветерок принес ответный протяжный вой. — Хорошо, смотри. Обязательно придут, — шепчет мне старик. Они думают, чужой волк пришел кушать их добычу. Слышишь, как поет? Шибко серчает. Мой слух слишком неопытен, чтобы определить по вою настроение волка. Но Улукиткан, видимо, обладает тонким восприятием, и тут в тайге нет для него тайн. Ждем долго. Запоздалая луна осветила окрестность холодными лучами, сон наваливается свинцовой тяжестью, голова падает. Снова волчий вой разорвал тишину и расползся по морозной дали. Острый озноб пробежал по телу. Не поворачиваясь, я покосился на срез бугра, откуда донесся этот отвратительный звук. Там никого не видно. Опять томительное ожидание. Наконец, справа над логом появилась точка, но исчезла раньше, чем можно было рассмотреть ее. Такая же точка появилась и исчезла слева, на голом склоне бугра. Видимо, звери разведывали местность. Упадали они очень осторожны, даже голод бессилен заставить их торопиться. Но вот до слуха донесся осторожный шорох. Из тени лиственницы выступил волк.